слова, за которые прежде люди дрались и умирали, но никогда больше не станут за них ни умирать, ни драться, и от этого мир станет лучше. Сколько хлопот еще доставит Лига в ближайшие десятилетия, спросил себя Стормгрен, глядя вслед уходящему Уэйнрайту, и порадовался мысли, что это уже забота его преемника. Есть недуги, которые может излечить только время. Злодеев можно уничтожить, но ничего не поделаешь с хорошими людьми, упорными в своих заблуждениях. — Вот он, ваш портфель, как новенький, — сказал Дюваль. — Спасибо. Стормгрен все же придирчиво осмотрел портфель. — Теперь, может быть, вы мне объясните, что тут к чему и как мы будем поступать дальше. Физик, видно, больше занят был своими мыслями. — Одного не пойму, — сказал он. — Почему нам так легко это сошло с рук? Будь я на месте Карл... Но вы не на его месте. Не отвлекайтесь, друг. Что мы все-таки открыли? — Ох уж эти мне пылкие, нетерпеливые северяне! — вздохнул Дюваль. — Мы смастерили нечто вроде радара малой мощности. Помимо радиоволн очень высокой частоты, он работает еще и на крайних инфракрасных, и на всех волнах, которые наверняка не увидит ни одно живое существо, как бы причудливо ни были устроены его глаза. — А почему вы это знаете наверняка? — спросил Стормгрен. Он и сам не ждал, что ему станет любопытна эта чисто техническая задача. — Ну, совсем уж наверняка мы сказать не можем, — нехотя признался Дюваль. — Но ведь Карелен видит вас при обычном освещении, так? Стало быть, его глаза схожи с нашими и воспринимают световые волны примерно в тех же пределах. Так или иначе, аппарат сработал. Мы убедились, что за этим вашим телеэкраном и впрямь находится большая комната. Толщина экрана около 3 сантиметров, а помещение за ним не меньше 10 метров в глубину. Нам не удалось различить эхо от дальней стены. Но этого и трудно было ждать при такой малой мощности, а на большую мы не решились. И однако вот что мы все же получили. Он перебросил Стормгрену листок фотобумаги, по которому проходила единственная волнистая линия. В одном месте она подскочила зубцом, будто оставила отметину небольшое землетрясение. «Видите этот зубчик?» «Вижу, а что это?» «Всего лишь Карелен?» «Боже правый! Вы уверены?» «Нетрудно догадаться. Он сидит или стоит, или кто его знает, как он там располагается по ту сторону экрана, примерно в 2 метрах. Будь разрешающая способность аппарата чуть больше, мы бы даже высчитали его рост». В смятении разглядывал Стормгрен слабый изгиб следа, прочерченного на бумаге. До сих пор еще ничто не доказывало, что Карелен — существо материальное. Доказательство и сейчас лишь косвенное, но Стормгрен ни на миг не усомнился. Нам надо было еще и рассчитать, насколько этот экран пропускает обычный свет. Думаю, мы... представили себе это довольно точно, хотя, если и ошиблись на 1/10 долю, тоже неважно. Вы, конечно, понимаете, что нет такого поляризованного стекла, которое в одном направлении совсем не пропускало бы лучей. Вся суть в том, как размещены источники света. Карелен сидит в затемненной комнате, а вы освещены, только и всего. Дюваль усмехнулся. Что ж, мы это переменим. С видом фокусника, извлекающего невесть откуда целый выводок белых кроликов, он сунул руку в ящик стола и вынул что-то вроде электрического фонарика-переростка. На конце эта штука резко раздавалась вширь, будто большой револьвер или короткостволка с широким раструбом. Дюваль ухмыльнулся. не так страшно, как кажется. Вам только надо держать дуло к экрану и нажать спусковой крючок. Ровно на 10 секунд вспыхнет сильный прожектор. Вы успеете обвести им ту комнату и хорошо ее разглядите. Весь пучок лучей пройдет сквозь экран и высветит вашего приятеля как миленького.